Глава 14. Городские кварталы проплывали за стеклом кибертакси, неуловимо меняясь по мере того, как я двигался на запад все дальше от побережья. Из-за поднимающегося уровня океана значительная часть прибрежных районов оказалась под водой, но происходило это постепенно, и это сказалось на облике восточных округов весьма причудливым образом. Девятый округ, где располагались мой интернат и жилой комплекс «Гиацинт», в котором я получил первое жилье, соседствовал со старым городом, кварталами, в буквальном смысле ушедшими под воду. Там все выглядело так, будто поверх одних каменных джунглей решили возвести другие. Магистрали на высоких эстакадах, попытки расширять верхние этажи наполовину стоящих в воде зданий, крытые пешеходные переходы между ними, нависающие над водой, здания на сваях или понтонах. Чем дальше от берега, тем меньше попадалось подобной дичи. На границе между пятым и четвертым округом возвышалась огромная, похожая на крепостную стену, бетонная дамба, выстроенная явно на вырост. Океан дотягивался лишь до самого ее подножья, да и то только во время прилива. За дамбой начинались более-менее приличные кварталы. Много домов свежей застройки, соседствующих со старинными зданиями Кембриджа. Все еще желтая зона, но по сравнению с нищими прибрежными округами, это уже совсем другой мир. Районы от восьмого округа и ниже — это почти гетто. Большинство там живет на пособие. Много нелегалов. По слухам, в старом городе есть целые анклавы иммигрантов из Нового Ацтлана и общины религиозных фанатиков, отказывающихся от вживления идентификационных чипов. Немногочисленные рабочие места на мусороперерабатывающих заводах и водорослевых фермах. Что, впрочем, почти одно и то же. Океан по всему восточному побережью загажен настолько, что выживают в нем в основном только генетически модифицированные организмы, специально выведенные для того, чтобы переваривать даже пластик. Первый, второй и третий округи непосредственно граничат с зеленой зоной, и жизнь здесь уже совсем другая. Уровень безработицы в разы ниже, доходы выше, многие вообще ездят на работу в зеленую зону. Живут здесь в основном граждане со статусом C3 и выше. Дамба будто стена, отделяющая трущобы от вполне респектабельного города. С оранжевым статусом меня бы сюда попросту не пропустили. Я глазел на этот открывшийся мне новый мир, будто на ожившие кадры из рекламных роликов. До сих пор не верилось, что я здесь. Да и пятизначная сумма на счету, оставшаяся после выплаты залога, тоже воспринималась как какое-то наваждение. Я даже время от времени заглядывал в интерфейс ИЧЕ, проверяя, все ли на месте. Все верно, почти 20 тысяч на счету. И теперь весь вопрос в том, как распределить эти деньги. Идею о том, чтобы снять постоянное жилье в этом районе, я отмел сразу. Во-первых, на это ушла бы вся двадцатка. Платить пришлось бы вперед и помимо арендной платы добавить еще столько же в качестве залога. Во-вторых, я не хотел пока привязываться к конкретному месту. По сути, я пустился в бега, так что лучше пока останавливаться в каких-нибудь отелях, время от времени переезжая. Подходящий попался мне на глаза случайно. Я увидел его прямо из окна кибертакси, хотя параллельно шерстил электронный справочник в поисках оптимальных вариантов. Это был так называемый модульный отель, похожий на огромную древовидную конструкцию, собранную из кубиков лего. В центральном его стволе располагались магистральные лифты и прочие инженерные коммуникации. К стволу же лепились различные модули, жилые номера, мелкие коммерческие заведения. Некоторые места пустовали, лишь торчали наружу механизмы крепления модуля, будто стыковочные шлюзы какой-нибудь космической станции. Меня привлекла яркая вывеска фирменного игрового салона Blue Ocean на фасаде здания. Я дал команду такси припарковаться у бокового входа и, пока шел к зданию, пробил нужную информацию. Свободные номера в отеле были. Кафе, залы с торговыми автоматами, прачечные и прочие бытовые радости тоже. Но главное, на 20 этаже располагался крупный игровой салон на 300 капсул. Туда я и отправился в первую очередь. Фирменные салоны придерживались единых стандартов оформления и сервисе. Узнаваемые корпоративные фишки Blue Ocean, белоснежный глянцевый пластик, оттеняемый небесно-голубыми светящимися панелями. Но здесь все обставлено куда богаче, чем в девятом округе. Много воды в интерьере, фонтанчики, искусственные пруды, целые водопады, стекающие по стенам. Причем все настоящее, а не голографические имитации. А вместо бездикого терминала — андроид-администратор, ослепительной красоты блондинка в голубой униформе с каплевидным декольте встретила меня белозубой улыбкой. В своем потрепанном прикиде, еще и с пластырем на лбу, я чувствовал себя здесь бродягой, который забрался на чужую территорию. Даже невольно замедлил шаг, когда проходил под сканирующей рамкой. Но вместо привычного предупредительного сигнала рамка лишь коротко тренькнула, давая знать, что все в порядке. «Добро пожаловать в фирменный игровой салон Blue Ocean. К вашим услугам Full VR капсулы 5-го поколения, зоны отдыха, кафе, широкий спектр дополнительных сервисов. Для наших постоянных клиентов действуют особые условия». Тарифы я изучил подробнее еще по дороге. Стандартные цены на сеанс при почасовой оплате кусались — $50 в час. Но при покупке абонементов можно было здорово сэкономить. К тому же, в зависимости от количества проведенных в салонах ВО часов, клиент со временем получал индивидуальные бонусы не только при аренде капсул, но и в самом наследии странников. Программа лояльности у корпорации была весьма обширная. Учитывая, что в наследии мне в ближайшие дни предстояло проводить большую часть суток, я решил не скупиться. За 4000 баксов выкупил абонемент на 100 часов. Вышла экономия в 20%. Вторым крупным приобретением стал премиум «Серебряная звезда» для наследия странников. Тратить такие суммы было, с одной стороны, непривычно. Я за несколько минут спустил пособие за 6 недель. С другой стороны, к этим деньгам я почему-то относился совершенно спокойно, отстраненно. Как пришли, так и уйдут. К тому же все это не траты, а инвестиции. Я с наслаждением устроился в ложементе игровой капсулы. Все-таки та рухлядь, из которой мне приходилось играть до этого, не идет ни в какое сравнение с 5-м поколением. В игру вошел снова через репликатор на летающих островах. Перед глазами под бравурную мелодию развернулось системное сообщение по поводу приобретения премиума. Тарифный план «Серебряная звезда». Единовременный взнос для активации $5000. Абонентская плата $250 в сутки. Не взимается, если не было входа в игру. Вы получаете единовременно ресивер восприятия или ремесла на выбор, если еще не активирован. Для навыков каждой активной категории на выбор 1500 гран в инвентарь, артефакт «Серебряная печать», увеличивающий скорость набора опыта всеми ресиверами на 10%, ограничение действующий премиум, имеет мультипликативный эффект с другими навыками, снаряжением и временными эффектами, дающими подобные прибавки, не занимает слот. Еженедельно при условии посещения игры не менее 5 дней в неделю серебряный кейс. В кейсе содержится 200 гран и 3 случайных неидентифицированных орба. Во внутриигровом магазине вам доступны дополнительные кейсы различной ценности, не более 5 штук в месяц. Что ж, самое время рассортировать имеющиеся бонусы, включая вчерашнюю добычу стакара, и подготовиться для вылазки в подземелье. Но для этого надо найти тихое и удобное место, где никто бы не отвлекал. Я побродил по городу на ходу, изучая вшитый в карту путеводитель. Выяснилось, что это только на первый взгляд владения бездыких выглядят обширными. Купол и правда километров 5 в диаметре, но из-за гигантомании странников на этой площади размещено относительно немного объектов, да и сами улицы широченные, рассчитанные на то, что в пиковые моменты онлайна в городе могут одновременно находиться сотни тысяч человек. Все объекты сугубо функциональны. В центре огромная пирамида храма, которая, по слухам, внутри еще больше, чем снаружи. Уже хорошо знакомая мне торговая площадь с автоматизированными терминалами аукциона. Изогнутые, похожие на торчащие из земли когти, башни центральных репликаторов, светящиеся марево открытых врат, обрамленные исполинскими каменными рагулинами. Я направился в район, в который до этого не забредал. В северо-восточной части города располагались кузни. Владение бездыких кузнецов, оказывающих услуги по изготовлению, починке или улучшению различного оружия и брони, вплоть до артефактов странников. Услуги бездыких кузнецов стоят довольно дорого, однако для большинства игроков и даже кланов это единственный вариант, поскольку прокачка ресиверов ремесла и тайных знаний – дело еще более затратное и к тому же долгое. Не каждому клану под силу. К слову, мне ведь за активацию премиума полагались два ресивера на выбор – восприятие или ремесло. и выбор был не такой уж однозначный. Восприятие в игре влияет на остроту слуха, зрения и открывает доступ к различным вспомогательным навыкам. Например, возможность видеть в темноте, повышение меткости при обращении со стрелковым оружием, подсвечивание важных объектов при разведке местности, повышение шансов увернуться от атаки и многое другое. Для большинства игроков крайне полезная штука, все боевые персонажи прокачивают восприятие. Однако лично в моем случае польза не столь очевидная. Многие бонусы от восприятия у меня дублирует мимик. С другой стороны, всецело зависеть от мимика тоже не хочется. Ресивер ремесла крайне полезен для мулов. В нем содержатся ветки навыков строительства, ремонта, крафта. Тот же Кайл наверняка его развивает. А саппорты в игре могут добиваться не меньших высот, чем бойцы. Но это путь командного игрока. Я же, возможно, вообще уйду из клана. Да и зачем я тогда качал псионику? В общем, я решил пока не торопиться и посмотреть на кузни вблизи. Может, увижу что-то, что поможет принять решение. Сооружение это выглядело необычно даже для странников и напомнило мне каменный улей, сотами в котором выступали вырезанные в сером камне шестиугольные ячейки, называемые ремесленными станциями. Располагались они на стенках огромного уходящего на десятки метров в глубину колодца. Ячейки верхних ярусов были заняты, в них работали бездикие кузнецы. Здесь было довольно многолюдно. Несмотря на дороговизну, услуги кузнецов пользовались хорошим спросом. Я спустился глубже по спиралевидной лестнице. Здесь часть сот пустовала, а другие были заняты игроками, сосредоточенно копошащимися за причудливыми верстаками. Мимик подсказал, что подобные ремесленные станции можно строить и апгрейдить в клановой цитадели, но это довольно затратно и окупается только в больших гильдиях. Мимик вел себя тихо. Ответил только на прямой вопрос, да и то, пока откликнулся, мне пришлось позвать его трижды. «Что-то не так, седьмой?» «Вопрос не ясен». «Ладно, переформулирую. С тобой все в порядке?» «Да, но целесообразно будет пока сократить наше взаимодействие до минимума». «Почему?» «Я пока не понимаю, пытаюсь проанализировать, но я чувствую некое воздействие, или скорее внимание». «Тебя засекли?» — напрягся я. «Может, это бездикие, и нам не стоит находиться в городе?» «Нет, это что-то другое. Я пытаюсь это выяснить, но мне необходимо некоторое время». «Хорошо, сообщи мне сразу же, как у тебя будет версия». «Принято». Я тем временем остановился напротив одной из ячеек с ремесленной станцией и решил таки войти внутрь. Как я заметил, пройдясь по кузне, игроки, находящиеся за работой, отсекались от внешнего мира голубоватой пленкой силового поля. Войти в уже занятые ячейки стороннему игроку было нельзя. Мне это вполне подходило, как раз нужно было место, где меня бы никто не побеспокоил. Разовая плата за вход в ячейку составила 200 гран. Ограничение по времени 3 часа. Мне хватит за глаза. Оборудование в мастерской было любопытным, но исследовать его не получилось. При попытке воспользоваться верстаком или любым другим агрегатом высвечивалась красная предупреждающая надпись о том, что для использования оборудования необходим определенный уровень ремесла. Так что, устроившись на какой-то каменной тумбе, кажется, используемой для инкрустации рун в предметы, я открыл интерфейс. Первым делом разберусь с бонусами, полученными за премиум. 1500 гран на месте. Артефакт «Серебряная печать» тоже есть. Появился в меню персонажа слева от куклы, на которой отображалось все надетое снаряжение. Там же располагались три пустых слота под некие реликвии странников, но серебряная печать не заняла один из них, а обосновалась чуть ниже, в небольшом слоте, появившемся только сейчас. К слову, сам интерфейс на премиум-аккаунте стал выглядеть по-другому. На всех рамках появился заметный серебристый отсвет, разблокировались дополнительные ячейки быстрого доступа, появились даже новые вкладки. Например, подробная Википедия по наследию странников. В базовом аккаунте она была недоступна из самой игры. Еще серебряный аккаунт позволял подключить вкладку «Аукцион». Через нее нельзя было проводить торговые операции. Для этого нужно было воспользоваться терминалом на торговой площади. Но через вкладку можно было просматривать товары, добавлять в избранное, отслеживать торги по конкретным лотам. Очень удобно. Полазав по ней, я заодно выяснил, что флектор имел в виду, когда говорил, что добычу от меня будет принимать, ориентируясь на среднюю цену аукциона. Мне эта формулировка показалась расплывчатой. Однако виджет аукциона и правда показывал для каждого товара среднюю цену, рассчитываемую на основании последних 20 сделок с ним. Особенно точные цены получались по типовым товарам типа материалов, орбов, ремесленных схем. Помимо новых элементов в интерфейсе, игра стала выдавать гораздо больше информации во всплывающих подсказках. Например, на вкладке персонажа, проверяя статус серебряной печати, я зацепился взглядом за три пустые ячейки под реликвии, и игра мне выдала ссылку на соответствующий раздел Вики. Выходило, что реликвии — это один из самых мощных артефактов странников в игре, и представляют они собой что-то вроде инкрустаций, точнее даже имплантатов, потому что вживляются не в оружие и не в броню, а в самого персонажа. Этакие усовершенствования, аугментации, дающие персонажу новые возможности. У персонажа может быть только три активные реликвии, причем использовать их рекомендуется крайне осмотрительно. После того, как реликвия активирована, извлечь ее невозможно, только апгрейдить ее до следующих уровней, либо уничтожить, чтобы освободить ячейку. Но второй вариант практически никто не использует. Даже простенькие аугментации странников стоят сотни тысяч гран. Названия активных реликвий отображаются под ником игрока, но по желанию могут быть и скрыты им. Теперь понятно, почему у некоторых игроков по несколько персонажей. Аугментации позволяют значительно усилить персонажа, но делают его более узкоспециализированным. Если, например, кому-то надоело играть воином-ближником, а хочется попробовать свои силы, скажем, в роли псионика, то лучше уж прокачать под новый билд отдельного персонажа, чем уничтожать дорогущие аугментации на старом. В разделе ресиверов тоже добавилось много вспомогательной информации. Добавилась статистика по скорости набора опыта в каждом ресивере, списки последних сгенерированных и активированных орбов и тому подобное. Копаться в цифрах я любил, но тут даже у меня глаза разбегались. Однако одна из строчек привлекла мое особое внимание. Активировано орбов за сегодня 0 из 50. Полазал по соответствующему разделу игровой вики, и подозрения мои подтвердились. На персонаже можно активировать не более 50 орбов в день. Видимо, ограничение для совсем уж безбашенных донатеров. Или для тех, кого качает целым кланом. Потому что для подавляющего большинства игроков 50 орбов за день — это совершенно нереальная цифра. Что ж, вовремя заметил. Значит, сейчас не стоит перекачивать весь полученный от Такара опыт. Иначе забью половину инвентаря орбами, которые все равно сегодня не смогу активировать. Я отыскал в инвентаре последний из бонусов. Серебряный кейс — еженедельный подарок за премиум. Кейс был размером с коробку из-под обуви и сделан из причудливо сложенных треугольных пластин. При активации печати пластины на его крышке пришли в движение, расходясь в стороны. Изнутри прорвался яркий свет, сопровождаемый аккордом невидимого оркестра. Затем подарок и вовсе растворился, оставив после себя 4 предмета, зависших прямо в воздухе. Небольшая пачка гран, 200 штук, и 3 дымчатых полупрозрачных сферы, которые идентифицировались только когда я касался их, чтобы поместить в инвентарь. Орб здоровья, редкость, улучшенный, повышает показатель здоровья на 4 пункта. Орб защиты от яда, редкость, обычный. Орб грузоподъемности, редкость, улучшенный, повышает показатель грузоподъемности на 2 пункта. Ничего интересного, но дареному коню в зубы не смотрят. Активировал все 3, пригодятся. Жаль только, что защита от яда не прокачалась даже до 2 уровня. Лишь прогресс развития навыка вырос до 3 из 5. Чтобы апнуть этот навык, нужен хотя бы еще один обычный орб. В описаниях умений теперь добавилась новая информация. Показатели следующего уровня развития каждого умения. Это здорово поможет при планировании. Вот по таким мелочам и видно, насколько же удобнее играть на премиум-аккаунте. А к хорошему быстро привыкаешь. Впрочем, если все пойдет по плану, к базовому аккаунту я уже не вернусь. Так, теперь нужно использовать тот опыт, что я получил за победу над Такара. Большой орб боевого опыта на 6812 единиц оставлю на завтра. А пока использую второй бонусный и то, что упало в сам ресивер. Суммарно чуть больше 13 тысяч. Хватит на 52 средних орба. Что будем качать? В первую очередь, конечно, псионику. Прямо сейчас я собираюсь в подземелье под островом Химер, а чуть позже маячит и спуск в один из тех чудовищных разломов к тайнику, оставленному для меня Анастасией. В обоих случаях мне нужна защита от псионных тварей, так что молимся богам рандома и надеемся, что выпадет побольше орбов псионического щита, и что мимик сможет защитить меня от остальных видов урона. Если же во время сегодняшней вылазки выяснится, что мне критически не хватает каких-то других параметров, к примеру, из категории живучести, то у меня в запасе еще опыта на почти 30 орбов. Но это уже на завтра. Стоп, а может подключить один из клановых бонусов, даруемых Ортасом? Там ведь, кажется, было что-то про удачу при крафте, или генерация орбов не считается крафтом. Надо проверить. Я полез во вкладку клана и еще раз перечитал описание клановых бонусов. Да, точно, вот оно. Вдохновение. удвоенный шанс создать предмет повышенного качества при крафте по стандартному рецепту. Увы, требует активный ресивер ремесла и не действует на генерацию орбов. Ну да, логично. За это отвечает скорее ветка тайных знаний, там все крафтовые умения завязаны на технологии странников. Вроде как можно даже преобразовывать орбы один в другой, соединять их, получая улучшенные и так далее. Террел, я так погрузился во все эти расчеты и описания, что чуть на месте не подскочил, когда раздался голос мимика. Тем более, что седьмой сам несколько минут назад сказал, что пока не будет отсвечивать. «Откажись от этой связи!» — резко проговорил мой симбионт. Я впервые слышал, чтобы он разговаривал таким тоном. Кажется, в его прежде бесстрастном голосе прорезались эмоции, причем весьма неожиданные. Тревога? Страх? Ты имеешь в виду благословение Ортаса? Да. Пожав плечами, я отключил все три бонуса. Их легко включить снова, достаточно просто поставить галочки напротив нужных пунктов. Да что с тобой, седьмой? Помолчи пару минут, мне нужно кое-что проверить. Я возмущенно хмыкнул. Вот ведь раскомандовался. Впрочем, мне было чем заняться. Залив в РБО бонусный орб опыта, я начал методично перекачивать его в псионику, генерируя один орб за другим. Появление каждого переливающегося фиолетовым сиянием шарика в инвентаре сопровождалось приятным аккордом. Но, честно говоря, после полусотни таких операций этот звуковой эффект уже начал порядком надоедать. Так что я даже рад был, когда ресиверы опустили. Ну что ж, а теперь посмотрим, что же нам досталось. В этом тоже здорово помогли кое-какие новые элементы, появившиеся в интерфейсе после подключения премиума. В инвентарь добавились удобные инструменты для поиска и сортировки предметов. Несколькими кликами я рассортировал полученные орбы по категориям. Итак, мой улов. Обычный орб псионического щита — 6 штук. Улучшенный орб псионического щита — 4 штуки. Редкий орб псионического щита, увы, всего один. Орбы кинетического удара — аж 8 штук обычных — 4 улучшенных, 2 редких. Орбы захвата. 9 штук. Все обычные. Орб структурной деформации. Всего один, зато редкий. Все остальные — орбы псиэнергии и ее восстановления, разной степени редкости. На этот раз не выпало новых умений, но это даже к лучшему. Зато имеющиеся здорово прокачаю. Уф, только ведь теперь все это добро нужно еще и активировать. Может, кстати, все эти операции можно как-то автоматизировать, чтобы не возиться с каждым орбом по отдельности. Я полазил по обновленному интерфейсу и действительно нашел функцию активировать выбранное. Отметил в инвентаре почти все орбы, кроме 5 обычных на восстановление энергии. Звуки активации слились в один мощный аккорд, будто монеты в игровом автомате, хлынувшие в поддон при выпадении джекпота. Итак, что мы имеем? Здоровье поднялось на 4 пункта и достигло 209. Очень медленный прогресс, конечно, учитывая, что начинал я игру с 200. Псионический щит. Активный защитный навык. Редкость обычный. Уровень 7. Прогресс развития навыка до следующего уровня 9 из 10. Накладывает на игрока или союзника невидимый защитный кокон, снижающий урон от псионических атак на 60 единиц и ослабляющий псионические эффекты, ослепление, оглушение, дезориентация и тому подобное, на 30%. Продолжительность 55 секунд. Восстановление умения 60 секунд. Затраты псиэнергии 25 единиц. Хорошие новости. Время восстановления умения осталось неизменным, а после 5 уровня немного выросла защита не только от прямого псионического урона, но и от вторичных эффектов. Плохие новости. После того же 5 уровня для прокачки требуется уже не 5 очков, а 10. Да и сам щит растет с каждым уровнем то на 10, то на 5 очков. Ну и, конечно, досадно, что мне не хватило буквально одного орба до 8 уровня. Ладно, завтра прокачаю. Если попробовать сейчас наролить нужный навык, как пить дать, рандом начнет издеваться. Кинетический удар. Активный атакующий навык. Редкость обычный. Уровень 7. Прогресс развития навыка до следующего уровня 1 из 10. Позволяет отталкивать противников и наносить им физический урон на расстоянии. Площадь и сила удара варьируются в ходе применения. При этом сила удара и урон прямо пропорциональны уровню умения и потраченным на применение очкам псиэнергии, и обратно пропорциональны площади удара и расстоянию до цели. Урон, наносимый умением, может игнорировать часть физической брони цели. Минимальные затраты псиэнергии 40 единиц. Тут, учитывая специфику навыка, пока сложно что-то сказать. Но после 5 уровня количество очков для прокачки тоже выросло до 10. И минимальные затраты энергии выросли вдвое. Но, надеюсь, и эффективность самого навыка возросла очень заметно. Я и на 1 уровне неплохо так врезал Такара под дых. Что же можно будет сотворить на 7? Захватом? Похожая история. Прокачал я его, правда, только до 5 уровня, и дальше он тоже начал требовать 10 очков для развития. Структурную деформацию апнул лишь на 1 уровень, но оно того стоило. Урон вырос в 1,5 раза в обмен на незначительное повышение затрат пси-энергии. Структурная деформация. Активный атакующий навык. Редкость редкий. Уровень 2. Прогресс развития навыка до следующего уровня 4 из 5. С помощью псионической энергии вы создаете область структурной деформации. Все, что попадает в эту область, получает периодический урон, игроки под воздействием поля не могут применять активные умения. Тип урона – псионика. 30 единиц в секунду. Максимальный диаметр области – 1 метр. Максимальная дальность применения – 10 метров. Затраты энергии на применение – 20 плюс 5 за каждую секунду поддержания. А вот с самой псиэнергией у меня, кстати, дела обстоят не очень. Использовав остальные орбы до дневного лимита, я поднял этот показатель до 128 пунктов. Скорость восстановления 19 в минуту. То есть особо-то щеголять суперспособностями по-прежнему не выйдет. Некоторые приемы и вовсе могут сжечь весь мой запас энергии разом, и потому потребуется несколько минут, чтобы восстановиться. Думаю, все дело в том, что хорошему псионику нужно и соответствующее снаряжение. Наверняка в игру с новым патчем ввели как минимум предметы, повышающие запас псиэнергии или позволяющие его быстро пополнять. А в идеале бы найти сет работы странников, рассчитанный специально для псионика. Что-нибудь дорогое и эффектное, типа доспехов той же Новы. Эх, это я, конечно, уже размечтался. В кузне оказался доступ и к личному сундуку, так что я сложил все лишнее туда, оставив с собой только стики и динамит, да и те рассовал по новым ячейкам быстрого доступа. Уф, ну вроде бы все, готов, можно отправляться к репликатору на острове Химер. Главное, чтобы мимик был готов. 7, ты в порядке? Да. Ну и зачем ты заставил меня отключить благословение Ортаса? Давай хотя бы пространственный карман подключим. Я собираюсь на охоту, и место в инвентаре очень пригодится. Я фиксировал некое присутствие, пока у тебя была установлена связь с этой сущностью. Она опасна. Чем? Вообще, это ведь один из вершителей, новая часть геймплея, введенная в новом патче. Кстати, об этом. Открой раздел игровой вики на эту тему. А у тебя самого нет доступа к этой базе данных? Нет. Для этого мне пришлось бы использовать сетевые протоколы, а Анастасия создала меня и мне подобных максимально автономными. Я полистал игровую вики, отыскивая нужные страницы. Информации было не густо, только общее описание каждого вершителя. Остальное игрокам придется выяснять самим. Да и то это в компетенции игровых топов уровня глав кланов. «Ну, так что скажешь?» — не выдержал я, потому что мимик снова надолго замолчал. «Нам нужно как можно скорее добраться до первого тайника и выйти на контакт с Анастасией. Это я уже слышал. Ну а что с вершителями-то? Чем они тебе не угодили?» «Расцениваю их как угрозу». «Угрозу чему? Они ведь наоборот дают игрокам дополнительные возможности». «Это сложно объяснить, учитывая разницу в нашем с тобой восприятии действительности. Когда ты подключил бонусы Ортаса, твой персонаж был взаимосвязан с ним. Я не сразу это заметил, но эта связь постепенно становилась сильнее. Вершитель начал постепенно перехватывать управление различными функциями». «И к чему бы это привело? Я потерял бы управление персонажем?» «Нет, для тебя вообще ничего бы не изменилось. Речь о глубинных процессах, касающихся программной части игры. Суть в том, что раньше этими процессами полностью управляла Анастасия, и стоило тебе отключиться от Ортаса, все вернулось к норме». «Ты думаешь, что вершителями управляет не она?» «Уверен, они действуют самостоятельно, и, судя по всему, довольно агрессивно. Механика благословений, покровительства и прочих благ для игроков, похоже, является лазейкой, с помощью которой новые сущности подключаются к базовым протоколам игры и постепенно получают контроль над ними. В игровой справке упоминается, что в игре появятся еще и новые виды ресиверов. По мере того, как игроки начнут пользоваться ими, влияние вершителей на процессы игры будет возрастать. Это что-то новенькое. Похоже на какую-то войну искусственных интеллектов. Но зачем разработчикам множить сущности и бороться с собственной нейросетью? Вопрос явно не в моей компетенции. И тут мимик прав. Надо как можно скорее добраться хотя бы до первой части того наследия, которое оставил мне отец. Анастасия сможет побороть это влияние? Для прогноза у меня не хватает данных. Нам нужно как можно скорее добраться до первого тайника и выйти на контакт с Анастасией. Да понял я, понял. По-твоему, я уже готов отправиться к тайнику? Седьмой ненадолго замолчал, будто оценивающе оглядывая меня со всех сторон. Очень хорошо, что удалось прокачать псионический щит. Однако в целом мой прогноз по достижению приоритетной цели пока скорее отрицательный. Оцениваю вероятность успеха в 23%. Не густо. Тогда давай подождем до завтра, и я вкину еще орбов в развитие. Ну а сегодня постараемся раздобыть что-нибудь из снаряжения, да и вообще потренируемся действовать вместе. Как тебе такая идея? Оцениваю ее положительно. Я усмехнулся. Что ж, убьем двух зайцев одним камнем. Найти тайник, который мог бы пролить свет на загадки моего прошлого, я хотел не меньше самого мимика. Но раз уж я к этому пока не готов, займемся более приземленными делами. Деньги, взятые у Джинкс, надо отрабатывать. Выйдя в главное меню игры, я вызвал список доступных репликаторов. Что ж, пора вернуться туда, где начались мои приключения в этом мире. Пункт назначения — остров Химер.